грустно. Мы встретились с тобою поздно. Не те уже над нами звезды. Мы усталы и серьезны. Не скрываем грустных глаз, грустных глаз. И все же хорошо, что поздно. Одна судьба связала нас. Лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда. Быть может, нам с тобой достались лучшие года. Года, года. Дожди рекой стали поздно. Давно вернулись стаи в гнезда. Нам с тобой совсем непросто. От былого не уйти, не уйти. И даже хорошо, что поздно. Мы встретились с тобой в пути. Лучше поздно, чем...